Глава 10. Человечество – единый организм. И вырвавшись вперед в развитии, одна его часть нисколько не улучшит существование остальных людей. Это также верно и в отношении технологий. Сейчас, когда все передовые люди человеческого ареала сомкнулись в едином строю за выживание всего рода людского, кое-кто позволяет себе утаивать важнейшие технологии и военные разработки, надеясь получить одностороннее преимущество. Мы, Всегалактический Конгресс, с негодованием отметаем эту порочную практику и требуем правительства Лакраны к всеобъемлющему двустороннему диалогу и безусловной передаче технологии машинного разума всем государствам человеческого ареала. Всегалактический совет образовал согласительную комиссию, куда вошли представители 60 государств, чтобы в диалоге с Лакраной решить все проблемы межгосударственного общения и экономического взаимодействия. Только диалог, только безусловная передача передовых технологий в распоряжение Совета выведет Лакрану из положения государства-изгоя в дружную семью народов галактики. Из меморандума Всегалактического Конгресса. Подробную информацию Гард получил уже по пути в кабинет, который был подключен к кризисному центру в Железных горах. «Первое ударное соединение вошло в гипер», – доложился адмирал Лингора, когда вышел на связь. «Формируется вторая волна и группа кораблей поддержки». «Работайте». Гард, понимая, что уже ничем не сможет изменить ситуацию, хмуро смотрел на экран, поделенный на мелкие прямоугольники, в которых пилоты занимали места. Огромные корабли отстыковывались от станций снабжения и брали курс на зону прыжка. Всего в операции парирования удара было задействовано чуть более 2000 кораблей разного класса. И без помощи Тариссы вся эта разношерстная армада могла лишь сойтись в собачьей свалке, где уже через минуту не понять, кто против кого и с каким результатом. А для Цира восьмого уровня было проще простого выделить 2000 логических каналов, каждый из которых осуществлял командное сопровождение корабля, и командующему оставалось лишь принятие стратегических решений. И в головном отряде из 500 кораблей шли легкие крейсера с терами на борту. Именно они должны были принять первый удар уже развернутого флота противника. Старт по аварийному протоколу. Ориентировочное время финиша – 8 часов. «Не продержится передовая группа 8 часов». Гард посмотрел на адмирала, лицо которого заняло половину экрана. «Я приказал оттягиваться к планете под прикрытие орбитальных крепостей». Адмирал, работавший на борту крейсера «Звезда», включил трансляцию с системы, передаваемую защитниками и разведывательными модулями, которыми была нашпигована любая пограничная система. Сразу стало видно, что шаранцы, успевшие развернуть весь свой москитный флот, тремя огромными облаками атакуют арьергард отступающих сил флота. Их сравнительно мелкие штурмовики горели сотнями, но при такой численности это не имело никакого значения. Более полумиллиона штурмовиков, поддерживаемые огнем 1500 кораблей среднего класса, создавали такую плотность огня, что арьергард таял на глазах. Наконец, в бой вступили орбитальные крепости. Отсекая лучами пушек, преследование и убыль врагов резко усилилось. Люди уже давно бы отвернули, но внутри торпедообразных штурмовиков находился довольно примитивный машинный разум, который исполнял приказ до момента полного разрушения. Флота заслона хватило на целых 4 часа, и каждый корабль погиб, прихватывая с собой целую орду противников. Дольше всего продержались орбитальные крепости. Но против такого количества целей пушки крупного калибра были бессильны. И через 5 часов к поверхности Венты стали прорываться первые корабли, которые пока вполне успешно сбивали расчеты планетарной противокосмической обороны. Планета Форпост была неплохо укреплена и имела от 2-го до 3-го запаса зенитных ракет прямо на позициях, а стационарные излучатели запитаны прямо от подземных реакторов. Гард уже поверил, что флот успеет, когда поверхность экрана вспыхнула белым светом и сразу же почернела, словно выгорели разом все панели. «Что там, ну?» Судя по результатам сканирования, шаранцы просто уничтожили Венту планетарным зарядом. «Так, значит...» Гард встал с кресла и, подойдя к окну, долго стоял, прислонившись лбом к холодному стеклу. И даже Сатта не рискнула подойти, полагая, что в такой ситуации ему лучше побыть одному. Минут через 30 он поправил берет и, бросив взгляд на ростовое зеркало, быстрым шагом пошел на крышу, где был припаркован дежурный флайер службы охраны. Пилот не успел ни слова сказать, как был вытащен из кабины, и легкая скоростная машина, развернувшись над дворцом сардских кораблей, взмыла вверх и пропала из виду. Храм Белого Дракона, как и весь комплекс, построенный из горного хрусталя, сверкал в лучах местного светила, переливаясь всеми цветами радуги. Бросив машину на нижней площадке, Гард начал неторопливо подниматься по ступеням наверх, туда, где стояла арка входа в верхний храм и находилась площадка для медитации. Людей в храме в этот час было совсем немного, так как в основном прихожане стремились попасть к Белому Дракону рано утром или под вечер, когда Аамрит рассвечивал скалы и здания комплекса в алый цвет, и желающих прикоснуться к мудрости отца дракона не опаляло жесткое горное солнце. О том, что произошло в далекой планетной системе, еще никто не знал. И Гард сильно удивился, когда увидел перед площадкой самого Та-Эрдана, настоятеля храма Белого Дракона. Мужчина преклонных лет, с седыми длинными волосами, забранными в ритуальную косицу и одетый в белоснежные одежды, раздуваемые ветром, словно огромные крылья, стоял, ожидая, пока Гард преодолеет последние ступени. «Та-Эрдана?» Гард вежливо преклонил колено и почувствовал, как на стриженный затылок опустилась тяжелая мозолистая ладонь настоятеля. «Встань, сын дракона! Что желаешь ты, придя в дом отца своего?» «Прикоснуться к мудрости отца дракона Та-Эрдана». «И только?» Глаза настоятеля неожиданно блеснули насмешкой. «Укрепить дух свой, потому что я задумал Хаттар». «Хаттар, как давно это было?» Настоятель покачал головой. «Иди, сын дракона, прикоснись к ветру и воле предков, и пусть честь Сарда не даст тебе принять неправильное решение». Прямо перед храмом Гард разделся, сняв китель, берет и обувь, оставшись только в форменных штанах. Еще 318 отполированных словно зеркало ступеней, и Гард опустился на гладкий хрусталь площадки для медитации и уже через минуту растворился в пении ветра и сверкании Аамрита. Где-то через час он плавно вышел из медитации и, поклонившись на прощание, спустился со скалы. А внизу уже некуда было ступить от огромной толпы, затопившей обширный храмовый двор и даже лестницу, ведущую наверх. Здесь были и мужчины, и женщины, и даже дети, которых взрослые взяли на руки или посадили на плечи, чтобы им было лучше видно. Дракон остановился, глядя на людское море, и уже соображал, как ему просочиться к флайеру, когда увидел, что сквозь толпу идет Таэрдана в сопровождении храмовых телохранителей. «Нужно сказать», — твердо произнес настоятель, когда остановился перед Гартом. «Что сказать?» Он непонимающе посмотрел на служителя, а потом перевел взгляд на толпу. «Хорошо». Ему помогли взобраться на плечи высоких и крепких, словно дубовые плахи мужчин, и, стоя на их плечах, Гарт обвел взглядом толпу. Мгновенно стало тихо так, что стал слышен шелест ветра и звук дыхания нескольких тысяч человек. «Сегодня раса Эшаран была уничтожена планетой Империи, уничтожена полностью». «Вместе с мирным населением!» Гарт обвел взглядом площадь. «Согласно заветам отца дракона, я объявляю расе Шаран Большой Хаттар, и да осветят наш путь крылья отца дракона!» И сразу же площадь словно ожила. Сам собой образовался коридор, через который пропустили Гарта, и в первых рядах коридора стояли дети. Всю сцену у храма транслировали многочисленные телекомпании. Исатта с личным штабом императора смотрела ее на большом экране во дворце. Когда трансляция закончилась, она повернулась к собравшимся и вздохнула. «Так, посмотрели? Теперь все по рабочим местам. Спрашивать теперь буду вдвое строже. Война на уничтожение – это не прогулка под луной. Тут кто кого перестроит, тому и воздух». К вечеру того же дня практически все главы планетарных представительств попросились на срочный разговор. И таким образом у Гарта состоялся внеплановый совет. Глава Атана и Кайма уже заверили его в поддержке любых шагов, а колебались только правительства бывшей столичной планеты и нескольких других промышленно развитых систем. Гарт не хотел ни на кого давить, полагая, что это выбор каждого, но настаивал на том, чтобы соответствующие референдумы прошли через электронные средства коммуникаций. Несмотря на крики, заламывание рук и трагический пафос некоторых политических деятелей, больше 70% жителей империи подтвердило решение императора, так как все понимали, за одной планетой могут последовать и другие. И если не остановить эту чуму сейчас, завтра будет поздно. Таким образом, весь военно-промышленный сектор империи переводился в красный режим, когда действуют серьезные ограничения на забастовки и невыходы на работу по любым причинам, а смежные предприятия переводились в желтый режим. При этом почти половину нагрузки по выпуску корабельных корпусов и орудийно-реакторных установок принимал на себя производственно-научный комплекс, которым командовали Барей, начавший себя осознавать интеллект 10 уровня, названный Келл. От Тарисы и Борса Келл получил их суммарный опыт и память, а от инженеров Сарда – миллионы логических ячеек нового поколения и непревзойденную систему защиты. Появление еще одного высокорангового интеллекта сказалось на научных исследованиях самым положительным образом. Были решены несколько задач, зашедших в тупик, и причем исключительно перетасовкой научных кадров и выделением нескольких проектов в отдельные направления. Из Келла получился великолепный научный администратор и руководитель всей военной науки империи, где трудилось уже более 10 миллионов человек и 3 миллионов теров различных уровней. Косвенным результатом его управления стало то, что воровство и распыление средств в научной среде снизились до пренебрежительно малого минимума, а молодые и талантливые исследователи получили возможность к продвижению, вне зависимости от мнения местных корифеев от науки. Но кроме науки, Келл еще взял на себя всю экономику, промышленность и планирование производства. Теперь каждый промышленник и производитель товара имел точную карту с описанием, где и сколько его изделий могут купить, что, в общем, не отрицало возможность поискать новые рынки сбыта и освоить новые изделия. Недовольных новой системой было очень много. Но Гарт отговаривался тем, что меморандумы, распространяемые ЦИРом, имели характер рекомендаций и вовсе не обязательны к исполнению, но как-то так получилось, что первым делом стало легче дышать владельцам мелких предприятий, много использовавших ручной труд и дававших работу огромному количеству людей. Именно Келл наладил потоковый конвейер по выпуску кораблей и формированию экипажей. Огромное количество флотских пенсионеров по программе «Вторая молодость» получили омоложение и возможность получить под свое командование современный корабль со смешанным экипажем из терров и людей. Правда, в силу нехватки обученных офицеров, терров было намного больше – но даже при соотношении 1 к 3 экипажи показывали очень хорошие результаты во время учебных боев. А на корабли малых классов вообще перестали назначать людей, полностью переделав их под управление техноразумными. Таким образом, к моменту объявления войны на уничтожение у империи был флот из 12 тысяч маркеров, и это количество быстро росло. Гарт вернулся во дворец как раз в тот момент, когда первая ударная ворвалась в систему Венты. Боя не получилось. Рассеянные по системе корабли Шаран не смогли ничего противопоставить скоординированному удару. И через сутки флот уже добивал врагов и проводил эвакуацию выживших на орбитальных производствах и рудном поясе. «Я требую, чтобы вы все силы сконцентрировали на получении координат материнской планеты Шаран». Гарт очень не любил делать выволочки, тем более высшим офицерам флота. Но тут ситуация не предполагала иного выхода. Командующий разведкой флота старательно игнорировал требования Гарта, прикрываясь какими-то собственными трудностями, и в конце концов дракон сдался. «Хорошо, вы меня убедили, эта задача не для вас», — он кивнул. «Сдать дела, поступить в распоряжение кадровой службы флота. Приказ о вашем снятии получите в канцелярии дворца. Свободны». Выпроводив ошарашенного офицера, Гарт коснулся пиктограммы с изображением герба флота, и над столом в объемной проекции возник адмирал Ленгора. «Адмирал? Мой император?» «Я уволил этого дурака Кеверса», — Гарт вздохнул. «Понимаю, что влез не в свою канцелярию, но уж больно случай вопиющий». «Не переживайте, мой император», — Ленгора кивнул. «Офицер он, конечно, грамотный и толковый, но заигрался в свои игры и совсем не пас поляну. Кроме того, его отец – мой старинный друг, и мне было совсем неловко увольнять его. Зато теперь я назначу того, кто будет землю рыть руками». «Так вы его специально ко мне подсунули?» Гарт рассмеялся. «Нет уж, давайте в дальнейшем сами разгребайте свои кадровые проблемы». «Кстати, а действительно, в какой стадии решения нашей общей задачи?» «Локализовали туманность класса «Черный мешок» и даже, предположительно, область, откуда лезут эти твари». «Нужны точные координаты, без этого никак!» Гард покачал головой. «Собираемся пропихнуть им через портал термоядерный заряд?» поинтересовался Ленгора. «Планетарных мин-то у нас нет пока». «Да, начали сборку комбинированных зарядов 50 гигатон. Думаю, для планеты будет достаточно». «Это ж сколько энергии понадобится», — охнул адмирал. «Сколько нужно, столько и дадим», — Гард отмахнулся. «Сейчас в пустынной области пространства монтируем станцию запуска. Несколько тысяч реакторов и накопители. Даже пробный пуск произвели. Так что здесь все нормально». Отключив связь, Гард подтянулся и, посмотрев на часы, встал из-за стола. Сразу же в комнате появилась Лайда. «Мой император?» «Все нормально, Лайда. Хочу пройтись по парку, а то мозги уже дымиться стали». Девушка Тер кивнула и пристроилась сзади. Парк, который Гард помнил еще маленьким, когда вся прилегающая к дворцу площадь и сам дворец были вечно закрытым музеем, располагался на огромной территории в несколько гектаров. И теперь уже был вполне ухожен и облагорожен выдающимся ландшафтным дизайнером Анно Тассе, который выиграл конкурс. Теперь в парке была даже речка, которую сделали из подземного источника, выведя воду на поверхность, и куча беседок, скрытых высокими деревьями и кустарником. Все, конечно, под наблюдением нескольких тысяч камер и дворцового ЦИРа, который, как полагал Гард, скоро будет большим специалистом по брачному поведению человечков. Сняв китель и ботинки, Гард с наслаждением вошел в ледяную воду ручья и присел на гладкий валун, лежавший на самом берегу. Постепенно вокруг собрались Кейра, Лама, Зара и Сата. Последними примчалась Ита и Рос, одетые почему-то уже в полевую форму. Гард обернулся и, увидев всю команду в сборе, улыбнулся. «Ну, чего рожи такие похоронные? Еще все живы, а значит, смерти нет. Раз уж на сегодня работа накрылась, предлагаю просто отдохнуть. Можно выбраться в город, можно слетать на острова. А я хотела тебя с мамой познакомить». Ита покраснела и посмотрела на Росса. «Да я уже с ней давно знаком», — Росс усмехнулся. «Еще 2 года назад встретились. Думаешь, откуда я знаю все твои привычки?» «А ты?» Сата, прикрыв глаза от яркого солнца рукой, сложенной козырьком, посмотрела на Гарта. «Генерал гвардии Ревием Тасса, член высшего имперского совета и один из 3 высших офицеров мобильной пехоты», — спокойно ответил Гард. «Неужели ты думаешь, что мы не познакомились и не обсудили одну красивую, умную, но весьма самонадеянную и вздорную девицу? А приемная мама Ламы мне вообще весь мозг продолбила бы, если бы не секретариат, вставший грудью на мою защиту». «Ты ничего не говорил», — Лама вздохнула. «А что говорить?» Гард вышел на берег и стал неторопливо обуваться. «Она и в самом деле тебя очень любит. Ты же знаешь, у нее обе дочки погибли там, в лагерях. Теперь ты для нее свет в окошке и смысл жизни. Поэтому некоторый психоз на твою тему у нее вполне понятен. А с твоим отцом мы вообще быстро договорились». Гард перевел взгляд на Зару. «Вообще на редкость понятливый и вменяемый дядька. А твои приемные родители еще ждут». Гард в упор посмотрел на Кейру. «Давай кончай парить им мозги и соглашайся быть хорошей дочкой. Это хорошие люди, Ки. И не стоит их обижать, а ты ведешь себя словно, ну я не знаю, словно пятилетний ребенок. Запрут сразу в клетку и ключи выкинут, проворчала Кейра. Кого? Подполковника гвардии? Росс засмеялся. Как ты себе это представляешь? Ограничение свободы имперского служащего, пункт 8 статьи 131 Уголовного кодекса Лакраны. Препятствие в выполнении служебных обязанностей военнослужащего. Статья 210 Кодекса военных преступлений. Силовое препятствие в исполнении служебного долга, совершенное неоднократно и с применением насилия в отношении военнослужащего. Пункт 9 статьи 58 Уголовного кодекса Лакраны под общим названием «Измена империи». Да с таким букетом даже присяжных собирать не будут. Да и не станут они тебя ограничивать. Скорее уж зацелуют и закормят, словно маленькую. Я знавал семью Гиккари. Отличные люди, только вот не повезло им. Единственный сын погиб во время гражданских беспорядков. «У меня уже есть семья», — отрезала Кейра. «Полк остолопов, только и думающих, где чего сломать и как нарушить общевоинский устав». «Ладно», — Гард примирительно поднял ладони. «Ну так что, летим на острова или все же в город?» «Я за острова». Сата подняла руку. «Тысячу лет не плавала под водой». «А я захочу удочки», — сразу загорелся Рос. «А лодку в транспорт можно загрузить?» — уточнила Кейра. «Возьмем транспорт планетарного десанта», — Сата пожала плечами. «Там в стандартной комплектации катера и даже маленький бульдозер. Все равно нужно будет людей из охраны прихватить». Гард, конечно, лукавил, предлагая выбрать между душным летним городом и островом в океане, но ничуть не переживал по данному вопросу, так как выбраться в столицу мог каждый самостоятельно и без чьего-либо разрешения. Катер взяли с империи, проходящий плановую ротацию экипажа и регламентные работы. Когда вытянутый стреловидный корабль стал заходить на посадку, Сато уважительно покачала головой. «Я такого еще не видела. Новая модель?» «Да», — Гард кивнул, — «ДК-100. Малый десантный катер для управления специальных операций флота». «Папа давно носился с этим проектом. И вот Баре его, наконец, сделал на своих заводах. По габаритам, как ДК-300, но с гораздо более мощной броней, новыми двигателями и системой управления. Можно сказать, корабль прорыва». «А комплектация-то хоть стандартная?» — с опаской поинтересовалась Сата. «Увидим». Гард, уже переодевавшийся в полевую форму, подхватил баул с продуктами и, улыбнувшись, кивнул. «Пойдем?» На берегу небольшой лагуны, куда их доставил катер, сразу же всем нашлась работа. Кто-то ставил навес, кто-то разводил огонь, а кто-то готовил легководолазное оборудование. И лишь охрана скучала, наблюдая праздник с кораблей в воздухе и с моря. Вернулись уже за полночь, пропахшие дымом, морем и слегка подгоревшие на солнце. Росса сразу утащила Ита. Зара усвистала к своему ненаглядному, служившему в контрразведке. А Сатта с Ламой и Керой обступили Гарта, явно не зная, что делать. «Ну, чего встали?» Гард насмешливо обвел троицу взглядом. «Идем, попробуем все-таки доломать эту кровать». Уничтожение целой планеты значительно изменило весь подход к распределению сил флота, и большая его часть сосредоточилась на фронтире, откуда можно было ожидать проникновения сил Шаран. Также были усилены патрули на внутренних трассах и смещен акцент с производства крупных кораблей на корабли-носители тактических сил. И сразу же выстрелил проект малого тактического разведчика. Корабля с экипажем из человека Этера, быстрого настолько, что ему фактически не нужна была броня, но тем не менее, прекрасно защищенного и вооруженного всем, что могло влезть по габаритам и энергетике. Карн М. Степ был несуетливым мужчиной средних лет, принятым на службу во флот по второй волне мобилизации. Карн делал все неторопливо, но всегда успевал вовремя, что сначала несколько нервировало руководство и командование, но постепенно к нему привыкли и даже постоянно стояли в пример многочисленному и весьма неспокойному сообществу дальних разведчиков. 218-й дивизион, куда входил корабль Карна, вот уже вторую неделю обследовал выделенный квадрат, и все 15 машин дивизиона тщательно прочесывали нарезанные сектора в поисках цивилизации, уничтожившей имперскую планету. Быстро отбывшие свой номер разведчики уже легли в дрейф в режиме полного молчания. А Кари все продолжал поиск, внимательно просматривая телеметрию с разведывательных модулей. «Есть изменения базовых параметров». Девушка Тер, сидевшая в соседнем кресле, первая заметила крошечный всплеск на графике гравитационной кривой и сразу же выслала в подозрительный район резервную пятерку разведмодулей. «Перестроение модулей по схеме крест». Кари, внимательно отслеживающий движение модулей, решил усилить центр. «Есть перестроение». Фала, если и удивилась, то незаметно, и тут же продублировала исполнение команды. «Разделение поисковых спектров». «Упадет точность», прокомментировала Фала, но команду исполнила. «Есть разделение». «Есть всплеск на низкой гравитационной, есть биение на высоких». «Спокойно, Фала, сейчас мы его прижучим». Карн поднял свой последний резерв. Пару модулей с мощными поисковыми детекторами и повел сужающейся спиралью. «Есть засечка гравитационной аномалии. Сужаю поисковый радиус. Есть засечка гравитационного колодца». «Ну вот, мы тебя и нашли», — Карн тихо рассмеялся. «Давай, Фала, роняй в колодец пару модулей с гравопередатчиком и отправляй координаты в штаб». Мгновенно подключившийся к камерам разведчиков штаб флота увидел всплывающую в поле зрения камеры систему двойного солнца с пятью планетами, вокруг каждой из которых вращались пояса явно искусственного происхождения. 3 секунды видео, после которого модуль был уничтожен, анализировали со всем тщанием, просмотрев каждый кадр скоростной съемки почти под микроскопом, находясь все новые и новые детали. Кроме этого, математики уже строили предположительную модель расположения системы Шаран относительно засеченных опорных светил и прорабатывали возможные маршруты для соединений флота. Работа нашлась всем, даже десантным подразделениям, которые не планировалось использовать совсем, но зато мобильные подразделения флота оказались очень востребованы при зачистке внутренних линий от пиратов, десятилетиями промышляющих на торговых путях. Теперь вместо полицейских пиратские базы штурмовал флот, а это очень быстро и фатально сказалось на численности любителей легкой наживы. «Ну, да хранят нас крылья!» Гард выдохнул, открыл глаза и коснулся клавиши переговорника. «Действуйте, адмирал!» «Слушай мою команду!» Голос адмирала Ленгора дрожал от предвкушения. «Флотам занять позиции ожидания. Выход из гипера по приводным маякам и сигналам систем ориентации». Огромный флот из 10 тысяч кораблей среднего и большого классов готовился к прыжку в обнаруженную систему. Но первой, как всегда, пошла разведка. Тот самый удачливый во флоте офицер, обнаруживший планетную систему Шаран, вытребовал себе в качестве награды новейший крейсер в личное владение и право первым войти в чужую систему. И сейчас именно он крутился под огнем заградительных станций, выдавая в эфир координаты вражеской планеты. «Есть засечка статических координат. Начинаю обсчет динамических и абсолютных координат». «Ну?» Гард подался к экрану, словно желая помочь отчаянному капитану. «Есть динамические координаты». «Подтверждаю получение динамических координат», – отозвался один из офицеров, находившихся на телепортационной станции. «Начало построения пространственного пробоя». «Есть абсолютные координаты». «Подтверждаю получение абсолютных координат». «Карн, уходите!» – не выдержал Гард. «Сейчас, сейчас, помотаю их». Все понимали, что каждая секунда, проведенная крейсером в пространстве Шаран, резко увеличивает шансы флота на победу, так как разведывательная информация шла потоком. Но лучше всех это понимал сам Карн, бросающий свой корабль в немыслимые виражи, уходя от перекрещивающихся лучей охранных станций. «Есть пространственный пробой, начать обратный отсчет. «Капитан, уходите!» – это вмешался адмирал Ленгора. «Сейчас там будет большой бум!» «А видео?» – Карн, который к тому времени уже размолотил одну из станций, выдал в сторону второй целый ворох ложных целей. Ловушек и торпед в красивом вираже ушел за разваливающуюся станцию. «Такие кадры упустить! Да меня внуки не поймут!» «Подрыв!» Сухо произнес тер-оператор телепортационной установки, и экран залило ослепительное сияние мощнейшего термоядерного взрыва. «А ничего так рвануло!» Ленгора прошелся по боковому экрану, выводя данные о мощности взрыва. «На всю сотку!» «Значит, детонировало что-то!» Гард покачал головой. «Карн, вы живы?» «В целом, да!» Голос отчаянного капитана был каким-то каркающим и сухим. «Двигатели повреждены, так что я лучше здесь подожду помощи». «Флоту короткий прыжок по введенным координатам. Строй не рассыпать, пушек не жалеть. Да поможет нам дева-воительница». И началось избиение полупарализованного флота Шаран. Как и предполагали военные аналитики, после гибели узлового интеллекта флот перестал существовать как организованная единица, и корабли стали легкой добычей. Но самым главным был захват транспортных станций и кораблей. Защита внутренних данных оказалась не на высоте, и уже через час первые данные о расположении других кустов и центральной планеты Шаран начали приходить в штаб. «Адмирал?» – Гард посмотрел на экран, где командующий флотом завис над объемной проекцией системы. «Мой император?» – Ленгора поднял голову и посмотрел в лицо дракона. «Вас что-то беспокоит?» «Да слишком легко все», – Гард помедлил. «Не верю я, что обойдется без сюрпризов». «Да понятно», – адмирал кивнул. «Еще 30 планетных систем и центральный мир». «Ну и с чего планируете начать?» «Есть, конечно, желание долбануть сразу по центральному. Но если туда сунемся, они соберут всю свою свору в один кулак. А такой толпы нам не пробить. А вот если раздергать их силы по кускам, то может и получиться. Ладно, Гард кивнул и со словами «я вам тут точно не советчик» отключил связь. Победу в далекой и безымянной системе, которой военные просто присвоили цифровой индекс, не отмечали. Не было ни фейерверков, ни гуляний, а очень многие просто поставили галочку в длинном списке закрытых дел. Список был длинным, но все, кто считал, что империя для всех и для каждого, были уверены, что рано или поздно все пункты будут закрыты.